Глава 71. Что теперь будет? Рита белила потолок в прихожке, стоя на магическим образом увеличившейся стремянке, и уже даже почти закончила это благое дело, когда пришел Валечка. «Госпожа Маргарита! А, госпожа Маргарита?» «Да, Валечек, я здесь. Что такое?» «Вообще, конечно, темновато, уже нужно света добавить». «Домик-домик, сделай свет поярче, пожалуйста, а то завтра с утра какой-нибудь угол перебеливать придется». Свет стал ярче, и свежепобеленный потолок в этом свете казался прекрасным, но руки у Риты уже не поднимались. Хорошо, Люся ужин готовит, хоть на кухню потом не тащится. «Госпожа Маргарита, слезайте!» «Сейчас, вот этот угол еще на один раз, и все!» «Госпожа Маргарита, слезайте немедленно!» «Да что там случилось?» Она оторвалась от потолка, опустила руку с кистью и голову опустила тоже. «Ожидаются гости. Я думаю, вам стоит спуститься и переодеться. Вы уже сделали очень много и очень хорошо. Дальше мы справимся. А вы ступайте, пожалуйста, переодеваться. Госпожа Клодет вам поможет». «Что еще за гости на ночь глядя?» «Господин Дюваль готов рассказать новости. Кажется, важные. И я так понял с его слов, что он будет не один». «Что значит не один? Сколько тарелок-то на стол ставить?» «Разберемся, госпожа Маргарита. Вы, главное, ступайте переодеваться». Что ж, пришлось спуститься, убрать остатки извести и кисть. Кисть вообще надо помыть, и пол тоже надо помыть. Но Валя не дал ей ничего мыть, а только муркнул. «Проваливай, мол, уже, сказал, доделаю, значит, доделаю». И в самом деле, когда через полчаса умытая и переодетая Рита пришла встречать гостей, в преддверном холле было разве что сыровато, но так и будет, пока известь не высохнет. А потом посреди холла засветился портал, и в дом начали заходить гости. Первым появился Донатьен Дюваль. И Рита раньше не видела его таким, одетым, как большой вельможа. Черный сюртук из тонкой шерсти, на жилетке вытканы узоры белым по белому, в галстуке переливается булавка, на пальце старинный перстень. Следом за ним из портала выбрался граф. Ну, тот всегда при параде, даже когда в холщовых штанах приходил ремонт делать, он это как-то умеет. Третьим, озираясь, показался сотрудник местной полиции, Николя Мерсье, чистый и подтянутый, но тощий и заморенный. Не кормят его, что ли? «Госпожа Маргарита, простите нам это вторжение, но мне показалось, что оно необходимо», — поклонился Дюваль. «Я хочу поблагодарить вас. Вы очень помогли мне и моему делу, даже не подозревая о том. Ваше появление в этом городе вскрыло кое-какие нарывы, которые иначе никак не вскрывались. Господин граф тоже поспособствовал этому, поклон в сторону графа. Но мы с ним сошлись на том, что ему одному такой результат оказался бы не под силу». «Неожиданно», — заметила Рита. «Но раз пришли, что стоять на пороге? Проходите, будьте моими гостями». «Благодарю. И прошу вашего дозволения открыть портал еще раз, но уже там, где мы сможем побеседовать все-все-все. Потому что есть люди, которым нужно бы присутствовать, и которые очень хотят сюда попасть, но это не самые подвижные люди на свете. У них другие достоинства». Рита начала что-то подозревать, а когда из портала посреди гостиной показалось кресло на колесах, в котором королевой восседала госпожа Амелия Руа, а везла то кресло Эрмина, она просто поздоровалась с почтенной дамой и бросилась обниматься с девочкой. «Детка, про тебя столько всего рассказывали, и что из того правда?» «А про вас, госпожа Маргарита, и про дом, знаете, сколько всего рассказывали?» — смеялась Эрмина. «Родители в порядке? Жени и младшие?» «Да, насколько это сейчас вообще возможно?» — вздохнула Эрмина. «Я думаю, госпожа Маргарита еще не в курсе последних сегодняшних новостей», — усмехнулась госпожа Амелия. Тем временем Дюваль еще раз нырнул в свой овал и привел с той стороны госпожу Анну Фонтен. Та первым делом вручила Рите знакомый продолговатый футляр. «Держите, дорогая, храните, и пусть он никогда никому не пригождается». «Да, верно, пусть лучше лежит без дела, чем используется, потому что не просто так». А все домочадцы тоже понемногу подтягивались. Клодет представили почтенным дамам, пока по ее настоянию как компаньонку Риты. Бабетта хлюпала носом на плече у Эрмины, а та говорила, что Бабетта чудесная и пусть даже не думает сомневаться. Филя сунул было нос, увидел толпу народу и попытался сбежать. Его хотела поймать Клодет, но он сказал, поможет принести закуски снизу. Это было что-то новенькое. Сама же Клодет осмотрела сначала одну почтенную даму, потом вторую и перемолвилась с каждой несколькими словами, очевидно, никому более не предназначенными. И, наконец, все приборы и все закуски были доставлены и расставлены. Все уселись вокруг стола и приготовились слушать. Говорил Дюваль, и Рита с удивлением узнала, что в городе сменилась власть, и в банке сменилась власть, и из прежнего городского совета ничем не запятнанными оказались доктор Симон Курси, часовщик Поль Даре и священник отец Адриан. Пока они осуществляют руководство и отвечают на вопросы, но вскоре, кажется, состоятся новые выборы, и дальше уже глава департамента назначит мэра. Так вышло, что здесь собрались люди либо не здешние, либо здешние, но ничего не решающие, либо очень недавно здешние. И, наверное, вы просто не были в курсе слухов о том, насколько странное место этот город, Верлен. И люди-то пропадают неведомо куда. Правда, бывает, что и появляются неведомо откуда. И следы многих, находящихся в розыске, ведут куда-то сюда. Он выразительно глянул в сторону Филиппа. И с деньгами тут тоже случаются не всегда объяснимые вещи. И глава семьи и банкирского дома Талон сам лично просил меня разобраться в том, что происходит. И вовсе не наследство господина Гийома оказалось тому причиной. «Вот именно. А то разболтались тут, и люди пропадают, и еще неизвестно что», — пробурчала Рита. «А в целом-то сами виноваты». «Примерно так, госпожа Маргарита». «Но отчего умер бедняга Буасси?» — спросила госпожа Амелия. «От сложносоставного яда. Обычного, не магического. Гаспар Талон, как оказалось, был человеком образованным и кое-что о ядах знал». «Он консультировался у меня», — заметил граф. «Но я представления не имел, для чего ему это понадобилось. Мало ли, интересуется человек, он и путешествиями моими интересовался с такой же прытью. И знать не значит непременно использовать, так ведь?» Он внимательно взглянул на Дюваля. «Верно», — согласился тот. «Присутствующий здесь господин Мерсье догадался спрятать бокал, из которого пил нотариус. И сегодня я предложил этот важный предмет на осмотр госпоже Мари Кладет, зная, что та обладает соответствующими знаниями и сможет вычленить составляющие вещества, даже если уже прошло некоторое время». Точно, Рита слышала, что наверху ходили, что-то делали, и даже голос Дюваля вроде бы слышала, но ей очень уж не хотелось спускаться из-под потолка. «И что же теперь будет?» — спросила Люсиль. «Преемник господина Буасси через день-два начнет принимать посетителей», — сообщил Дюваль. Он догадался, где искать бумаги своего отца. Тот запрятал их от посторонних при помощи магического артефакта, оттого Ламбер и не нашел ничего сразу же после убийства. Кроме книги, в которую господин Буасси записывал все заверенные им документы, было спрятано еще и письмо, предназначенное для пересылки в столицу в том случае, если он умрет насильственной смертью. И я с ним тоже ознакомился. И там было описано много деталей того, как господин Талон и компания проворачивали свои дела. Преемник господина Талона появится на днях, кто-то из сыновей главы компании. А господин Руа, увы, не будет больше мэром. Госпожа Амелия, чем ваш сын занимался до своего утверждения в должности? Он был секретарем городского совета, следил за документами, за тем, как принимали горожан по разным вопросам, все знал о городском землевладении и землеустройстве. Может быть, кто-то из новых людей в совете захочет воспользоваться его знаниями. Их хватает. Кстати, может быть, высоких должностей ему больше не занимать, но никто ж не мешает приносить пользу городу и получать доход, — усмехнулся Дюваль. «Скажите это матушке», — улыбнулась Эрмина. «Она весь вечер твердит, что жизнь кончена, что на нее показывают пальцами на улице, и что мы с Эжени никогда не выйдем замуж, потому что никто не захочет на нас жениться. Эжени огорчается, а я рада, потому что мне перестанут сватать тех людей, за которых я замуж совсем не хочу», — смеялась она. «А за каких ты хочешь?» — поинтересовалась бабушка барышни. «Я пока не уверена, хочу ли», — она быстро опустила взгляд в тарелку. «Постойте, и что же, мне нужно будет снова объясняться со всеми новыми банкирами и нотариусами?» — нахмурилась Рита. «И заново представляться городскому совету?» «Городской совет сам решит, что им надо, когда соберется», — отрезал Валентин. «А вы никому ничего не должны, кроме разумной суммы налогов. Но об этом мы поговорим с новыми властями, когда они появятся». «А вообще, дорогая Маргарита, отчего бы вам не объявить бал?» — спросила госпожа Фонтен. «Ваша бальная зала уже почти в порядке, ваша столовая сверкает. Так и хочется снова увидеть этот дом полным гостей, чтобы в зале звучала музыка и танцевали», — мечтательно сказала она. «Какой еще бал? Что с ним делать?» — не поняла Рита. «От ремонта еще не очухались». «Принимать гостей и показывать, как прекрасен стал этот дом в ваших руках», — поддержала коллегу госпожа Амелия. «Я с удовольствием отправлю обеих внучек, даже если не смогу присутствовать сама. Девушки должны танцевать». «Да я никогда никаких балов не устраивала, верите?» — спросила Рита. «Верим, дорогая, верим. Но у вас под рукой самый лучший распорядитель бала, который только может быть», — сообщила госпожа Фонтен. «Это кто?» — не поняла Рита. «Валентин? Кто ж еще?» «Валя?» — Рита недоверчиво глянула на кота. Тот по своему обыкновению пожимал плечами. «Могу копать, могу не копать, могу ремонт, могу бал». По традиции, балом в доме Бадуанов завершалось лето и начиналась осень, продолжала госпожа Анна. «Разве что, если вы мне все объясните, что делать и как», — сказала Рита. «Но я бы лучше еще пару пробных экскурсий провела, для детей там или еще для кого». «Одно другому не мешает, дорогая, а вашу экскурсию я сама с удовольствием послушаю». «Мне тоже случалось устраивать балы. Я помогу вам, госпожа Маргарита», — подал голос молчавший до того граф. «Буду очень рад способствовать возвращению жизни в нашу с вами бальную залу, раз уж так вышло, что я с ней так близко знаком», — улыбнулся он. «Так, кажется, я опять во что-то встряпалась», — думала Рита. А тем временем Люсиль что-то со смехом говорила молодому сыщику Мерсье. Клодет беседовала с госпожой Амелией, а Эрмина и Филипп поглядывали друг на друга и молчали. Очень характерно молчали. «Скажите, господин Дюваль, что будет с Филей?» — тихонько спросила Рита. «Мне нужно будет отлучиться в столицу на несколько дней, а потом я вернусь и расскажу, что с ним будет», — ответил тот с улыбкой. «Пока он по-прежнему должен быть верным своему обещанию не сбегать. Мне достаточно того, что он останется в вашем доме. Применяйте его способности, у вас отлично выходит занимать этого одаренного молодого человека. Но вы напомнили мне об одной вещи, ее тоже нужно сделать до отъезда». Он спросил о чем-то Мерсье, потом госпожу Анну, а потом Рита вдруг увидела, как он выходил на лестницу следом за Клодет. Встала тихонько и пошла за ними. «Мари, завтра с утра я уезжаю. Вернусь дней через 5, непременно вернусь. А пока хочу спросить вас, вы выйдете за меня замуж?» «Прямо сразу замуж?» Дева смотрела насмешливо, но Рита видела, волнуется. «Но вы ведь все обо мне знаете». «Я знаю вас давно, и я не передумаю, если вы об этом. Знать все о человеке, с которым хочешь жить жизнь, мне кажется, это правильно. Я просто люблю вас, Мари. И люблю давно. И если бы вы не отказывали мне сейчас, а хотя бы согласились подумать, я был бы счастлив». «Я соглашусь подумать», — кивнула она, — «потому что я не знаю, кто я, на что я могу рассчитывать и как жить дальше. Ваше предложение очень приятно мне, не скрою, но вы должны жениться на знатной особе с безупречной репутацией. Я была таковой когда-то, но теперь даже мое имя не является моим, и я полагаю, вы будете обсуждать мои дела со своими начальниками». «Только с самым главным из них», — кивнул Дюваль. «Хорошо, давайте вернемся к этому разговору, когда я вернусь из столицы. Вы дождетесь меня здесь?» «Да», — кивнула Клодет, она же Мари де Ламот. Все же он поцеловал ей руку, а потом и не только руку. Рита отступила и закрыла собой дверь от желающей бежать вниз Люси. «Потом», — отмахнулась она от подноса с посудой и развернула ее обратно к столу. «Когда еще выпадет вот так посидеть и поболтать? Посуда никуда не денется, а гости разбегутся. Пока же не разбежались, давай им радоваться».